Сознание, хотя бы и развитое, но одинокое, не может успешно бороться против объединенного сознания братьев тьмы, которые при наступлении светлой эпохи, борясь за самое существование свое, всегда действуют в полном согласии с директивами, исходящими из черной ложи. Потому, чтобы не раствориться в море окружающего нас зла, чтобы все время поднимающаяся волна зла не захлестнула нас собой, настоятельно, неотложно необходимо объединение сознания всех сил света против сил тьмы, необходимо объединение своего сознания с сознанием учителя, ибо лишь объединенное сознание может привести к победе, и лишь находясь под лучом учителя, под его защитой, мы можем быть уверены и в своей собственной безопасности. Цитата. Учитель утверждает, что можно ожидать полной победы, если только объединиться сознанием. Нельзя ожидать удачи, если на учителе существует малейшее подозрение. Так нужно работать вместе, зная, что все, что допущено законами Вселенной, будет сделано. Кто же будет смотреть на это время как на отдых? Никто, даже не очень прозорливый, не откажет в том, что это время небывалое, и нужно спать, как на бессменном дозоре. Учитель понимает, что и ваши сердца отягощены. Каждый день положение мира осложняется. С точки зрения Армагеддона это вполне естественно, но сознание, для которого Армагеддон – чепуха, безумствует, ибо не видит пути. Сердце, параграф 311. Цитата. Никогда не говорилось, чтобы возлагать на владыку, напротив, повторялось, наполнитесь владыкою. Огромная разница между возложением, робким и недейственным, и наполнением существа сознанием владыки. Как меч непобедимый сокрушает все преграды сознания, отождествленное с владыкою. Не может ютиться сомнение там, где зажжено сознание пламенное. Не будет утомления там, где допущен источник сил неиссякаемый. Не может войти страх в храмину доспехов непрободаемых. Так советую принять мои щиты, не прибегая к спасительному заступничеству, но победить слиянием сознаний. Иерархия, параграф 149. Рост и развитие человеческого сознания направлены к тому, чтобы человек мог сознательно действовать не только на физическом плане бытия, но и на высших планах – астральном, ментальном, будхическом и нирваническом. Достижение двух высших божественных планов не входит в задачу развития современного человечества. Наш круг развития человеческого сознания не завершится до тех пор, пока все человечество не будет в состоянии действовать на высшем духовном плане, на плане нирваны и на плане будхическом, интуиции и чувства знания. Достижение этих высших планов есть постепенное освобождение зерна нашего духа от облекающих его плотных оболочек и замена их более тонкими. Есть постепенное освобождение скрытых в нас божественных энергий. Постепенное приоткрытие завесы, за которой находится свет, знание, мудрость и могущество всего космоса. Таким образом, развивая свое сознание, человечество направляется к постижению того великого непознаваемого, которое находится вне времени и пространства, но которое должно быть осознано и понято человечеством во времени и пространстве, во время существования человека в плотном физическом мире, ибо сознание человека развивается только в воплощенном состоянии. Попутно с этим, по мере приближения к вершинам человеческого сознания, человек не только постигает, но и начинает осуществлять великое и чудесное свойство духа его делимость. Будучи частью единого, он сознает свое единство со всем сущим и начинает чувствовать себя и действовать как единый. Он закончил круг развития своего человеческого сознания и перешел в категорию высших существ космоса, в категорию учителей человечества. Отныне он сам будет руководить нуждающимися в его помощи, такими, каким был он сам, пока его сознание не развилось до сознания Бога-человека, до сознания проявленного Бога.